все просто уныло топтались на месте, задевая друг друга локтями и коленями. «Бог ты мой!» — вздыхала я. «Может быть, я постарела, но отчего-то мне совсем не хочется толкаться здесь под спецэффекты. Неужели мои 26 лет — это уже преклонный возраст?» Впрочем, люди преклонного возраста тоже находили себе развлечения. Некоторые устраивали народные гуляния под заливистые народные песни, несущиеся со стороны городского парка. А другие собрались перед открытой площадкой Дворца культуры, где дарила свое искусство совершенно бесплатно. Видимо, потому что никто за деньги ее бы слушать не пошел. Впрочем, может, я и не права. Я бы вот не стала развлекать публику бесплатно, а эта дамочка вполне могла оказаться бессеребреницей. Старательная ученица Софии Ротару. Так как я никогда особенно не любила украинских песен, я равнодушно прошествовала мимо. Наверное, я была не права. «Ты просто становишься старой брюзгой, милая моя», — сурово сказала я себе. «Людям весело, у людей праздник, но мне отчаянно хотелось тишины и покоя. Нашествие же гостей фестиваля казалось мне некой оккупацией чужаками моего распрекрасного города. Со всех сторон на меня пялились Софи Шлица, несимпатичные мне и требующие от меня гостеприимства. Почему-то это раздражало так же, как жара. Даже афиша с давно состарившимися английскими кумирами моей юности вызвала во мне только любопытство. Настолько они и, соответственно, я постарели с того светлого момента, когда семиклассница Танюша Иванова, не желающая быть послушным ребенком, млела от Джулай Монинг и не очень любила отечественных самоцветов. К собственной печали я обнаружила, что они постарели ужасно. «Господи, ребята!» — сокрушенно подумала я. «Чего бы вам не приехать? Лет этак 10 назад. Народ бы кассы снес, а вы припозднились. Вряд ли я приду в восторг, отдав требуемые 150 за дребезжащее возлюбленное произведение. Лучше кассету послушать». К тому же первую часть их концерта заполнял собой некий попсовик с труднопроизносимой фамилией и неуемной радостью во взоре. Это было почти садизмом. Представив несчастных, с огромным трудом собравших стольнички рокеров, обреченных слушать этот тоник в джине, мне даже стало смешно. Нет, все-таки устроителям явно не хватало вкуса. Впрочем, я была несправедлива. Если одному человеку не хочется принимать участие в этом торжественном параде, из этого вовсе не следует, что остановиться надо всем. Поэтому я постаралась посмотреть на эти детские радости снисходительно. Вдали виднелась гостиница «Прага». Огромное здание, похожее на квадратную ракету. Небо за ней было серым. «Слава Богу!» — подумала я. «Может быть, завтра будет попрохладнее?» Перед гостиницей выстроились в ряд автобусы. Конечно, это были икарусы. Они привезли в Прагу гостей. По крайней мере, хоть такая от них польза. Хоть пражане прибыль получат неплохую. Единственное, что меня немного развлекло, это ребятишки, изображающие народные бои на мечах. Они были забавны и симпатичны. Остальное было скучно и в духе давно прошедших социалистических времен, от духа коих нам, наверное, никогда не избавиться. Не знаю, как я доплелась по этакой жаре до своего оазиса с душем, но как-то у меня это получилось. Честно говоря, жара, царящая в Тарасове, достала меня окончательно. В столице уже давно шли дожди, а у нас, если и начинал дуть ветер, то скорее самым. И тщетно было апеллировать к Господу со своими претензиями и напоминать ему, что мы все-таки не негры и не арабы, а простые белые граждане средней полосы России, привыкшие скорее к морозам, чем к 40-градусной жаре. У него, видимо, насчет нас были свои собственные планы. «Сейчас мне станет легче», — сказала я себе, включив спасительную влагу. «Сейчас я все забуду и отдохну». Слава богу, в морозилке лежала очаровательно запотевшая баночка Туборга. «Сегодня Танюша будет отдыхать». Танюша устала, как черт в аду, поэтому она мирно включит телевизор и предастся расслабленной неге. Вот в этот самый момент он и позвонил. Мой треклятый телефон. Я уставилась на него с осуждением. Иногда мне хочется вообще его вырубить, чтобы он потерял голос. Но все как-то жестокости не хватает. Нельзя же просто так угробить живое существо. «Ладно», — мрачно сказала я ему, — «сейчас я подниму трубку и скажу, что меня нет дома, что я уехала лет на 10. По крайней мере, до конца лета я буду отсутствовать». Я подняла трубку. Слава богу, это оказался всего лишь мой друг Андрей. Внутренний голос опасливо сказал мне, что уж наверняка он звонит не просто так. Чего ему, следователю УВД, звонить своей бывшей однокурснице без нужды? Но надежда умирает последней. Может, он просто оказался рядом и хочет зайти выпить пиво. «Тань», — спросил он, — «ты сейчас занята?» «Не очень», — сказала я, поверив туманной надежде. Он облегченно вздохнул. «Я к тебе забегу ненадолго. Ты как на это смотришь?» Я сдуру посмотрела на это положительно. Впрочем, даже если бы я и посмотрела на это отрицательно, природная воспитанность, конечно, помешала бы мне ответить что-нибудь типа «Я на это вообще не смотрю. Я смотрю в сторону холодного пива и прохладного душа, и мне совсем не хочется, чтобы ко мне приходило лицо мужского пола, ради которого я, невзирая на жару, должна переменить теперешний наряд на более приличный. Говоря по правде, мужчины – ужасные ханжи и не считают вид ногой женщины приличным. Естественно, я этого не произнесла, как бы не хотела этого моя бедная, измученная жарой душа. Вместо этого я кротко сказала: «Конечно, Андрей, буду рада тебя видеть, ведь мы с тобой лет 100 не виделись». «Буду через 10 минут», — обнадежил он меня. Это значило, что душ остается мечтой, пока, увы, неосуществимой. «Кстати», — спросил он, — «ты телевизор не смотрела?» «Нет», — честно призналась я, — «еще не успела его включить. А что?» «Да так, ничего. Приеду, расскажу», — пообещал он. Естественно, Андрей собрался меня посетить не просто так. Мысль, что ему присвоили очередное звание, да еще и объявляют об этом по телевизору, явно глупа. Заподозрив тесную связь между посещением меня Андреем и телевизором, я включила последний. Пока ничего с Андреем не связывалось. По всем каналам была рекламная пауза. На одном канале несчастный владелец огромного замка обнаруживал у себя перхоть. Ах, ежели бы этот замок был моим, я бы не обращала внимания на такие мелочи. Ну, как знать. По-другому скакали дети в памперсах, а по-третьему некая обнаженная леди весьма откровенно упивалась туалетной бумагой. Ни в одной из реклам образ доблестного Андрея не промелькнул. Я уже успокоилась, но рано. На экране появилось печальное лицо диктора. Я даже перепугалась, что у нас опять заварушка началась какая-нибудь. Живем-то как на вулкане.